Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уверены, что вы и сегодня слушаете наши лекции по предмету библейской истории. Они ценны для нашей жизни, потому что содержат в себе важные поучения и переживания великих людей истории, их успехи, падения, покаяния и зачастую скорби и многие тяжелые переживания. Таковым был и царь Давид. Когда он состарелся и физически ослаб, чувствовал, что близится его кончина жизни. Поэтому в Израиле, в царском дворце и среди приближенных Давида назрела большая проблема. Кто будет из сыновей его царствовать после него? На сцене в этом отношении появился Адония, сводный брат Авесолома, который погиб в битве во время восстания против отца от руки генерала Иава, хотя Давид просил сохранить его жизнь. Адония возгордился, сказано в 3 книге Царств, 1 главе 5 стихе. Адония, сын Агифы, возгордился, говоря: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Он чувствовал, что отец склоняется в сторону Соломона, но генерал Иоав и священник Авиафар поддерживали его. Соломон почему-то не был их любимцем. Возможно, что горькая судьба убитого Урии и женитьба Давида на Версавии вызывали в них чувство сожаления, а у Иоава и покаяние, так как он помог Давиду в смерти Урии. Во дворце назревала скрытая борьба придворных сил. Но Божий перст был на Соломоне, и это чувствовал престарелый пророк Нафан. Давиду было уже 70 лет. Никакие покрывала, ни вина разные не могли согреть его застывавшее тело, циркуляция крови прекращалась. Адония это знал и готовился овладеть престолом. Казалось, что он не был нелюбимым Давидом, красивый второй сын после Авесолома. Нафан советовал Версавии войти к Давиду и говорить о Соломоне, а потом и он должен был войти к царю и говорить о Соломоне. Они это сделали. Когда Адония сделал большой пир для всех братьев своих, но Соломона не позвал. Это был его маневр овладеть престолом. Версавия напомнила Давиду, что он клялся Господом, обещая поставить Соломона после себя царем. Потом вошел Нафан и повторил слова Версавии, что все позваны на пир, генералы и священники, кроме Садока, Бания и его Нафана. На пиру гости веселились и величали Адонию царем. Тогда снова Давид позвал Версавию и повторил клятву, сказанную раньше, что Соломон будет царем. Она поклонилась ему до земли и сказала: «Да живет вовеки царь Давид». После слов Нафана о пире в доме Адонии и Версавии царь сказал: «Как я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, так я это сделаю сегодня». Первая книга Царств, 1 глава, 30 стих. Когда же он повелел, чтобы священник Садок, Нафан и Ванея пошли в комнату его и повелел провозгласить Соломона царем, посадив его на царском осле, а труба громко провозгласила об этом народу. Началось ликование народное, когда Соломон ехал на осле царском, и стража царская была с ним. Ликование было большое. Звуки эти дошли до пирующих у Адонии, которого объял страх и гостей его. Адония бежал из дома к жертвеннику скинию и взялся за рога его, дабы Соломон не умертвил его. Брат же сводный Соломон сказал ему, что если он будет поступать правильно и мирно, то будет жить. Адония пал пред Соломоном и поклонился ему как царю. Соломон сидел на престоле царском, а народ играл громко на инструментах. так что земля расседалась от криков его. 1 глава, 40 стих. Весть об этом принес Адонии сын священника Иоаннафан. Генерал Иоав был вовлечен в этот заговор, поддерживая Адонию. Давид мог дать приказание предать Иоава и других смерти, но он милостиво временно отнесся к этому слуге и престарелому родственнику своему. Но, как мы уже упомянули кратко, не так обстояло дело с Адонией, которого поддержала военная сила с Иоавом. Почему? Возможно, что Соломон держал себе в тишине, в раздумьях религиозных, постигая мудрость в тайне, которую проявил во время царствования, а также и дело Урии бросило тень равнодушия к нему и его матери Версавии, хотя она и не была активной в измене Урии, но только покорной женщиной царю. Адония, держась за рога жертвенника, послал сказать Соломону, дабы тот дал клятву, что не умертвит его за этот пир и заговор. Соломон велел ему явиться пред ним и дать обещание вести себя достойно. Казалось, что он простил его, ибо благородно сказал ему: «Иди в дом твой». Если бы Адония был мудр и не проявил позже неразумия и страсти к молодой женщине, то оказался бы живым. Но эта драма назревала, а сердце Соломона носило рану, которая заживала медленно, и он не доверял Адонии. Но драма назревала, о чем будет речь позже. Итак, Давид был стар и болен, а Соломон молод, красив и мудр. Некоторое время он вместе с отцом управлял израильскими делами. Как долго, не знаем. Несомненно, царь много наставлений давал сыну своему Соломону, которые были наиболее религиозны между братьями и мудры. О постройке храма, о взаимоотношениях с царствами вокруг Израиля, дружественными и враждебными, о некоторых личностях, как генерал Иоав. Священника Авиафара Соломон удалил, но не велел умертвить. Генерал же Иоав имел печальный конец своей жизни. Давид все рассказал Соломону, как он убил мечом невинных начальников войска Авенира и Амесая. Соломон же видел, что он склонялся в сторону Адонии, а не к нему, не имел расположения или имел страх за свое прошлое. Поэтому Иоав, подобно Адонии, убежал во святилище и схватился за рога жертвенника, этим прося защиты у Соломона. Ванея же занял место главного военачальника вместо него и был послан умертвить Иоава. Ванея просил его выйти из святилища, но тот не повиновался ему. Об этом Ванея доложил Соломону. Молодой царь повелел Ванее умертвить его в скинии и похоронить в пустыне вблизи дома его. Ванея выполнил. Давид сказал Соломону о кровопролитии невинных людей Иоавом и не хотел, чтобы кровь, возмездие Божие, пало на потомство его. Давид оплакал обоих, Авенира и Амасею, искренно. Несмотря на свою прогрешность, Давид имел сердце, направленное к таких делах Богу, был милостив, но также и строг к Иоаву, несмотря на многие годы его служения в армии. Последние дни царя Давида завершались важными завещаниями, повелениями народу и Соломону, а также богатыми дарами из личной казны, золотом и серебром. Об этом свидетельствует вторая книга Паралипоменон, 28 и 29 главы. И собрал Давид в Иерусалиме всех глав израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и сто начальников, и заведующих всем имением, и стадами царя, и сыновей его, и с евнухами военачальников, и всех храбрых людей. И стал царь Давид на ноги и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой». И речь его полилась при всей телесной слабости о построении храма, о Соломоне, о поручении ему и наставлении, в делах важных, ответственных, правления страной. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, с 1 по 21 стих и дальше. Речь Давида была многозначительна и полна добрых чувств к Соломону, его помощникам и всему народу. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 22 стих. «И в другой раз воцарил ли Соломона, сына Давидова, и помазали его пред Господом, при большом торжестве, угощении и радости народа, и все начальники народа и сыновья Давида подчинились Соломону царю. 40 лет царствовал Давид и умер в доброй старости». Аминь.